Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает радиопрограмма «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня пятница. Пятница, зима. И мы с вами пытаемся продолжить наши разговоры о любви. Конечно, все темы наши спорны, потому что мы призваны с вами говорить не столько о любви, сколько о ее проблемах. Счастливая любовь – удел других передач. И мы продолжаем сегодня нашу тему, тему неоднозначности любви, и говорим о любви к двоим или троим, а может быть четверым людям, партнерам одновременно. Возможно ли такая любовь? Является ли она любовью? И что происходит с человеком в такой ситуации? Как всегда, передача существует для вас. Значит, мы ждем вашего мнения по этому вопросу. И, как всегда, ждем его по телефону 250-0701. 250-0701, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы ждем от вас ваших вопросов, ваших мнений о звучащих у нас историях, то есть ваших ответов, ваших радиотаблеток, то есть способов, стихов, рассказов, с помощью которых вам удалось справиться с любовью сразу к двоим. Ну, а у меня по этому поводу, как всегда, есть старинная, как мир, суфистская история. И так, как всегда, в давние-давние времена жила-была прекрасная девушка, дочь благородного человека, само воплощение женственности, поражавшая всех своей красотой и утонченностью. Когда настало время выбирать жениха, трое юношей, исключительно одаренные и подающие большие надежды, предложили ей руку и сердце, решив, что все они, обратите внимание, одинаково достойны ее руки, отец оставил решающее слово за самой девушкой. Но проходили месяцы, а девушка не спешила с ответом. Она говорила отцу, падишаху, что она одинаково любит всех троих прекрасных юношей. И вот вдруг, посредине этих месяцев, она внезапно заболела. И через несколько часов в страшных страданиях умерла. Трое юношей, объединенные горем, отнесли ее тело на кладбище и похоронили в глубочайшем безмолвном отчаянии. Первый юноша остался на могиле. Он сделал это место своим домом и проводил там дни и ночи в слезах и молитве, будучи не в силах уразуметь тайные пути судьбы, которые унесли его любимую. Второй юноша стал странствующим факиром и отправился в мир на поиски знаний. Третий юноша остался утешать разбитого горем отца. Юноша, который стал факиром, однажды забрел в некое место, где жил человек, прослывший знатоком магии. В поисках знания он постучался в дверь и стал учеником хозяина дома. Однажды он увидел страшную сцену. Хозяин задумался, и в это время его маленький внук громко закричал. Мудрец схватил ребенка за ноги и бросил его в огонь. Наш юноша вскочил с места и, направляясь к двери, воскликнул. «О, бездушные демоны! Успел я уже приобщиться к скорбям этого мира, но это зверство превышает все, что я когда-либо видел». «Пустяки!» — сказал хозяин. При отсутствии знания самые простые вещи часто кажутся совсем иными, чем они есть на самом деле. Сказав это, он произнес заклинание, начертал в воздухе неведомый знак И ребенок вышел из огня целым и невредимым. Факир запомнил слова и знак и следующим же утром поспешил на могилу к своей любимой. Там он тотчас же оживил красавицу, и она предстала перед ним такой же прекрасной и юной, как и прежде. Она направилась к отцу, а между юношами разгорелся спор, кто же все-таки заслужил право на ее руку. Первый сказал: «Я все это время провел у гроба, бодрствуя и сохраняя связь с ней, оберегая нужды ее души для поддержания ее земного тела». Второй сказал: «Вы оба упускаете из виду тот факт, что это я в конечном счете вернул ее к жизни». А третий сказал: «Я тосковал по ней, как настоящий супруг и зять. Я жил у ее отца, утешая его и ухаживая за ним». Они обратились к самой девушке и сказали ей: «Выбери одного из нас». Но застыла в молчании девушка и стала смотреть на них через огонь костра. Она сидела, шли месяцы, а она по-прежнему не могла выбрать. Так вот, внимание всем, легенда гласит, что в конечном итоге она выбрала одного юношу. Еще раз напоминаю вам, один ее оживил, второй сидел у гроба, бодрствовал и сохранял с ней связь, а третий, как настоящий супруг и зять, жил у ее отца, утешая его и ухаживая за ним. Вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Кого же в конечном итоге выбрала прекрасная принцесса, которая ждала своего возлюбленного, свою единственную любовь? Пожалуйста, прошу вас, звоните и скажите, кого она должна была выбрать по телефону 250-07-01. Ну и, конечно, у нас звучит музыка. И, конечно, это музыка из о любви сразу вдвоим. Музыка из знаменитого мюзикла, из знаменитого фильма «Кабаре», в которой Лайза Минелли и Фриц Випер, который исполнял партию ее партнера по сцене, партнера по кабаре, поют о любви одного юноши сразу к двум девушкам. I'm the only mania. I like it. They like it. This two for one. Two ladies. Two ladies. Oh, she's the only mania. Yeah. I like it. They like it. This two for one. But with one thing in common, he, she, and me, the key, biddle-dee-dee. The key, biddle-dee-dee. The key, biddle-dee-dee-dee. Eins, zwei, drei, los! Two ladies, und he's the only mania. Thank you. switch partners daily to play as we please. Toosie beats Bunsie, but nothing beats threes. I sleep in the middle, I'm left and I'm right, but there's room on the bottom if you drop in some night. Серебряные нити. Ну и, конечно, у многих наших радиослушателей мысли по поводу возможности, самой возможности двух любимых одновременно звучат абсолютно категорично. Здравствуйте, говорит Александр. Что касается однолюбства, то быть однолюбым – это долг каждого порядочного человека. И что самое главное – каждого христианина. «Не прелюбодействуй», – гласит одна из нагорных заповедей Спасителя нашего Иисуса Христа. Как Господь один, как Отец один, как Мать одна, так же и любимая должна быть одна. Нарушивший же эту одну из заповедей Христовых и думающий о вожделенной женщине во множественном числе, подобен язычникам, поклоняющимся Ваалам и Астартам, которых постигнет или уже постигло вечное проклятие на этом и на том свете. Вот так вот. И, наверное, это правильно. И, наверное, это действительно должно быть так. Ну, я думаю, что не было бы вообще ни программы «Серебряные нити», ни профессии психотерапевт, ни всего того, что мы с вами видим по телевизору, если бы люди согласились, внутренне согласились, были бы готовы жить по христианскому катехизису. К сожалению, в реальности дела обстоят несколько иначе. Вот что думает по этому поводу Борис. Уважаемая передача, Александр Геннадьевич, задним числом еще раз хотел бы поздравить с юбилеем вашей передачи. Мне кажется, она идет успешно. Относительно любви. Ну, прежде всего, нужно дать определение, что такое любовь. Я уже как-то говорил о том, что это взрыв адреналина и прочих гормонов. Когда и он, этот взрыв, направлен на одного человека. Проходит время, страсти утихают, жизнь идет своим чередом. Но вдруг человек умирает, один из супругов. Второй выходит замуж или женится. Ведь, в принципе, это одно и то же, что в одночасье любить двух или трех людей. Ну вот, кстати говоря, важный аспект. Конечно, мы говорим не только о способности любить одновременно несколько человек. Ведь в сущности, например, проблема последовательного многоженства, она называется в психологии и социологии проблемой последовательной моногамии. Когда у человека 8 браков, 10 браков, 11 браков. Это ведь проблема точно такая же. Это тот же самый вопрос, а можно ли любить нескольких людей? Ну, пусть не совсем одновременно, но подумаешь, с интервалом в год, в конце концов. Ну и кроме того, Борис естественно и резонно вспоминает. И в дополнение к моему вопросу еще такой. А как решается в гареме эта проблема? Шах, шейх или бог, кто знает, кто имеет многочисленное, так сказать, женское окружение, имеет определенную связь с этим окружением. Как этот вопрос решается в гареме? Спасибо. А действительно, как этот вопрос решался и решается в гареме? Хотя, ну так просто намекаю. Мне кажется, что в гареме вопрос решается тоже как бы не одновременно, а скорее последовательно. Вы же помните все по нашим фильмам с восточными элементами «Белое солнце пустыни», правда, что обязательно на каждый отрезок времени выбирается любимая жена, которая, собственно говоря, некоторый промежуток времени играет роль жены единственной, ну или почти единственной. Как бы все остальные жены в этот момент отдыхают, уважают, воспитывают детей и так далее, и тому подобное. Поэтому в действительности, как решается вопрос в гареме? Да почти так же, как он решается в многоженстве. Вот в чем загадка. Доброй ночи, Амаяк. Вы еще в эфире? Амаяк? Да, я вас слушаю. Добрый вечер. Нет, это мы слушаем вас. Что вы думаете, возможно ли одновременно любить несколько дам, ну, или мужчин, как в нашей истории? Амаяк? Жен. Как вы считаете? Я считаю, что одновременно любить несколько женщин невозможно. Невозможно? Да, потому что идет любовь, само слово любви, это большой обмен энергии. Чуть-чуть погромче, не слышно вас. Это идет большой обмен энергии. Так. Амаяк, ну скажите, пожалуйста, ну, в общем, понятно, что мы очень плохо вас слышим, потому что идут какие-то провалы по связи, по всей видимости. Ну, в принципе, понятно, что вы имеете в виду, что любовь – это колоссальный обмен энергии. Что бы вы ни имели в виду под энергией, разделить ее на несколько объектов практически невозможно. Но тогда каким образом возможно последовательно любить несколько мужчин или женщин, во-первых? А во-вторых, ну, наверное, как и я, вы знаете мужчин и женщин, или женщин, которые действительно любили или любят несколько человек одновременно. Разве не так? Да. Как это объяснить? Я считаю, что у этих людей очень много жизненных проблем бывает по ходу жизни. Они нет, проблем-то понятно, что, извините, ради бога, что я вас перебиваю, понятно, что проблем много. Проблем, чем больше мужчин или чем больше женщин, тем больше и проблем. Главная наша проблема – это люди, которые рядом. Это всегда так. Но меня интересует вот что. Если это существует, это что, не любовь? Это не обмен? Это обмен. Погромче чуть-чуть, Амаяк. Скорее всего, это симпатии. Но любовь, само слово любви. Но понимаете, какая штука? Ведь сами эти люди называют это любовью. Любовь. Погромче. Очень растяжимая. Любовь к жизни, любовь ко всему, любовь к людям, любовь к родине, любовь само слово. Но ведь, это, пользуясь вашим языком, всегда обмен энергией. Конечно. Любовь к родине – это обмен энергией с местом, с землей. Любовь к Богу – это тоже обмен энергией. Любовь к человеку – это тоже обмен энергией. Допустимо, исходя из вашей позиции. Но скажите, пожалуйста, ну как-то можем мы это определить? Что происходит с людьми, которые любят несколько человек? Амаяк. Последнюю фразу. Ну так что же все-таки с ними? Очень плохо слышно вас. Они болеют, скорее всего. Вот у них... Чем? Больная душа. Если человек любит несколько одновременно, он из... Значит, у юной принцессы из сказки была больная душа. Вы знаете, я отчасти с вами, то есть практически согласен, только вот определить, что же это за болезнь такая. Что ж, юная принцесса из суфийской сказки, которую я рассказал вначале, была душевно больной? Амаяк? Я думаю, что сказка есть сказка, но в жизни человек не может любить по-настоящему двоих одновременно. Понял, спасибо большое. Доброй ночи, Лина. Вы еще в эфире? Здравствуйте, да, я вас слушаю. Доброй ночи, мы слушаем вас. Вот был такой прямой вопрос, кого она выбрала? Ага. Я считаю, что она выбрала того, который жил с отцом и ухаживал за отцом. То есть он уже привык к хозяйству, ко всему ведению. И тот, который ее оживил, это стал потом охранять, охранником. Нет, лекарем, извиняюсь. А... При них, при паре, да, при дворце? А? При дворце. При дворце, да. Ой, вот. От ревности не зарежет, и, нет? Следующий там охранником стал, охранять дворец. Понял, спасибо, Лина. Собираем мнение. Итак, Лина считает, что принцесса вышла замуж за того, кто ухаживал за ее отцом. Очень важный разговор. Прошу вас, дорогие радиослушатели, еще раз. Принцесса хотела любить. У нее было трое юношей. Один спас ей жизнь, второй провел время на ее могиле, и третий тосковал о ней, жил с ее отцом и ухаживал за ним. Лина считает, что принцесса выбрала третьего. А как считает Алена? Алена, вы в эфире? Да. Расскажите. Здравствуйте, прежде всего. Здравствуйте. Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я не знаю, кого выбрала принцесса, но я бы на ее месте выбрала первого. То есть того, кто спас ей жизнь? Да. Почему? Мне кажется, он ради этого многим пожертвовал. Спасибо, Алена. А что вы думаете, как можно любить двоих? К сожалению, да. Это можно. И что я хочу сказать. Скорее всего, человек, который любит двоих или троих, он просто потерян в себе. Он ищет свой идеал. И находит какие-то частички своего идеала в нескольких людях. Спасибо, Алена. На самом деле, вы отвечаете почти точно и почти моими мыслями. Но мы еще немножечко послушаем наших радиослушателей. Итак, коллекционируем мнение. Кого выбрала принцесса? Алена говорит, что она выбрала того, кто спас ей жизнь. Лина говорит, что она выбрала того, кто ухаживал за ее родителями, а все считают, то есть пока никто не считает, что она выбрала того, который жил на ее могиле и плакал. Вот так пока делятся мнениями, делятся мнения, и пока вы раздумываете и участвуете в голосовании на тему, кого же выбрала принцесса, давайте послушаем еще одну мелодию. Мелодия эта старая, называется она «Домино». Ее будет петь Люсьен Делиль, замечательная и забытая ныне исполнительница французского шансона. А, честное слово, мне так бы хотелось потанцевать этот танец с кем-то из наших очаровательных, таинственных радиослушательниц. Кто знает, может быть, это прелюбодейство. Домино, домино, le printemps chantant, moi Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chantant, moi Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place en tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force c'en est trop. Et qu'une autre a l'idée de me voler mon bien, je ne donne pas cher de ces jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde, mon amour. Domino, domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi. Domino, je sais trop qu'il n'y a rien à faire. T'as le cœur léger, tu ne peux changer. Mais je t'aime, que veux-tu? Je ne peux pas changer moi non plus. Domino, domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, domino, et je ne te dirai plus rien. Серебряные нити. Домино, домино, ухожу я к другому. Домино, домино, будь счастливым, не надо печали. Домино, домино, нет счастливее нас в этом зале. Вот такая песня. Так кого же он выбрал? Юлий, добрый вечер. Мы вас добрый слушаем. Вечер. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. В принципе, мог выбрать любого из трех. Ну, давайте сначала, что такое любовь? Угу. С моей точки зрения, ну, если говорить, что такое настоящая любовь, большая любовь, то это, наверное, как любовь к Богу. Это когда есть только объект любви, а тебя, собственно говоря, нет. То, что мы встречаем в жизни, это, как правило, сам ты присутствуешь. Ты делаешь что-то, ну, не все, многое делаешь для себя, а не ради объекта любви. Настоящая любовь – это когда тебя нет. А возможно ли это, думаю я очень часто, или это такая форма смерти? Меня больше нету, есть только объект любви. Ну, какие-то отдельные моменты, периоды, наверное, это возможно. То есть, как бы меня нету, а какие-то конечности мои торчат оттуда. Что-то такое. А на самом деле, я думаю, что то, что мы называем экстазом любви, это потеря себя, да? И это то, к чему мы стремимся в любви. Но то, что не может быть любовью в смысле какой-то длительности, ибо невозможен вечный экстаз. Мы перегораем, как лампочки, и, наверное, слава Богу, потому что личность-то все-таки должна сохраниться. Так вот, что же происходит с людьми, которые любят сразу несколько человек? И что это за форма любви такая? На самом деле, на этот вопрос уже ответили радиослушатели. Я-то нас хотел просто попробовать по-разному это сформулировать. Как вы думаете, Юля? Ну, если говорить не о такой любви, о которой я сказал, то, конечно, любовь к нескольким людям возможна. Вот. Но, опять же, как вы сказали в самом начале, если эта любовь, так сказать, доходит до брака, то это действительно, скорее всего, последовательность должна быть. Невозможно одновременно отдаваться двум полностью. Двум, трем или так, одновременно. Должно быть разделение во времени. Понятно. Да. Спасибо вам, Юлий. Спасибо большое. Наталья, добрый вечер. Что думаете вы по этому поводу? Кого выбрала принцесса? Меня слушаете? Да, Наталья. Здравствуйте. Доброй ночи. Ну, я думаю, что выбрала принцессу, да? Да, да. Она выбрала, не помню, как он, средний, который мы пошел к мудрецу и, то есть, учился, там думал, не знаю. Который спас ее жизнь. Да, который спас ее жизнь. Я думаю, что она его выбрала, потому что он действовал, остальные как-то, не знаю, жили, существовали там. Продолжали. Наташа, можно ли любить двоих? Я думаю, что, ну, бывает такое, но вот как Юрий правильно сказал, что в браке последовательность должна быть. Наташа, а вы в жизни никогда не любили двоих сразу, признайтесь честно? Ну, сразу, как-то мне получается, мне кажется, что это обман. Обманываешь другого, то есть это... Ну, любит человек двоих. А вот там, так не бывало, вот так не бывало. Встречаешься, как принцесса. Встречаешься с одним, любишь его. Потом идешь на второе свидание, и этого любишь. Это вроде бы как последовательно. Но может в один день происходить, на самом деле. Одно свидание утром, другое вечером. Нет, не бывало с вами. Получается, так, что обманываешь этих людей. Обманываешь-то обманываешь, но любишь все равно. Вот в чем дело. Это получается, что я решаю свою неуверенность как бы за счет них. Так и получается, совершенно то верно. Я не уверена в себе, я ищу чего-то еще, то есть второй, третий там пошел. Ну да, брови Ивана Ивановича, нос Ивана Филипповича. Да. Уже могу не точно цитировать, прошу прощения. То есть это проявление неуверенности в себе. Поточнее не можете сформулировать, что такое неуверенность в себе? Ну, это когда я ищет, как... А? Человек ищет, ищет, вот, он как не цельный, вот как мы всегда говорим, да, с вами, что надо свою какую-то, свой какой-то стержень иметь. Это когда я себя не знаю. Да, когда меня много, и когда каждая частичка меня... хочет чего-то своего, какого-то своего идеала. Да, рассыпался. Очень грубо говоря, да, когда ты сама или ты сам разделен на части. Когда одной твоей части на полном серьезе хочется денег. Угу. Да, и как бы... То есть я не чувствую себя целым. Ищу. Это такое инфантильное детское состояние, в котором ты на самом деле не понимаешь, чего ты хочешь. А обман, он вот как мы уже говорили, ну, в предыдущих передачах одна женщина говорила, что обман поражает страх, что... Может быть, но да. На самом деле с обманом чуть сложнее. Наташенька, извините, не уложимся. Хочу, чтобы было понятно главное. Когда я люблю несколько людей, я сам должен состоять из нескольких частей. Как вот говорил, по-моему, Амаяк, что при этом, да, каждая частичка меня пытается делиться энергией, но не с человеком, а со своим собственным желанием. Вот хочу денег, встречаюсь с богатым, но абсолютно глупым. Да, хочу умного, а у него нет денег. Хочу молодого, красивого. Вот хочу рядом пройтись. А у него нет ни денег, ни ума, зато есть внешность. И это значит, что я внутренне не определилась, я внутренне... рвусь на части, вот на те самые субличности, которые образуются благодаря желаниям. Я надеюсь, во-первых, у нас будет тренинг в следующем году на эту тему. А во-вторых, я думаю, мы попробуем увидеть с вами это в клубе. Спасибо, Наташ. И в честь этих ощущений, вот в честь инфантильности, которая лежит в основе любви сразу к нескольким людям... Еще одна песенка из совсем-совсем недавнего 40-летнего прошлого. Песенка эта называется «Кленовый сахар». И споет ее Дорис Дэй. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. We never not gonna go home. 'Cause mother isn't home. Oh, sugar bush, I love. you go. So don't you let your mother know, Sugar Bush, I love you so. Sugar Bush, what can I do? Mother's not so pleased with you. Promise me you will be true, and I'll come along with you. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. We never not gonna go phone, 'cause mother isn't home. Sugar Bush, come dance with me, and let the other fellas be. Just dance the polka merrily. Sugar Bush, come dance with me. Oh, we never not gonna go home. We won't go, we won't go. Oh, we never not gonna go phone, 'cause mother isn't home. Oh, chocolate, you are so sweet. Yes, yes, you I'd like to eat. If I do, oh, what a treat. Chocolate, you are so sweet. Oh, Sugar Bush, I love you so, and I will never let you go. Now don't you let my mother know, Sugar Bush, I love you so. Sugar Bush, I love you so. Серебряные нити. Вот кто протянет мне ложку кленового сахара и потанцует со мной сладко, вот того и полюблю. Вот такая вот песенка, а мы все еще недообсудили нашу сказку. Наталья, доброй ночи. Знаете, я Марина. Ой, а Наталья была первой. Есть Наталья еще? Нету Натальи. Извините, здравствуйте, Марина. Добрый день. Добрый вечер. Я думаю, что все-таки ваша принцесса выбрала того, кто охранял ее. То есть того, кто плакал на могиле? Грубо говоря, да. А почему, Марин? И светлые, и темные. И... опыта. Марин, чуть погромче говорите, очень плохо вас слышно. Когда душа любит. Мариночка, пропадаете. Я сейчас попробую. Просто в моей жизни ни одна встреча вот не бывает в жизни просто. И если мы любим двоих, значит, это в жизни, в прошлой жизни. И каждая из нас, из встреч в этой жизни, она несет дополнение, она заканчивается. Ставит все точки над «и», если когда-то у нас были проблемы. Она несет дополнение. Она любовь, которую ты имеешь, привносит такую эмоций. Можно любить двоих. Только вот как бы душа, она обогащается. Вы несете любовь одного. Хотя при этом вот пачкая любите другого. Я не душ происходит. Вот ведь как интересно. Только мне кажется, в попытке этой искренней любви душа все равно рвется на две части. Ну, рвется так, что имеет шанс разорваться совсем. Я такое видел. Честное слово, Марин. Спасибо. Хотя, наверное, на самом деле я с вами глубоко согласен. Ну что ж, Галина, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вот что я хочу сказать, что она не должна была никого выбрать, потому что она никого не любила. Любит не за дела, а любит просто потому, что любит. Вот это мое твердое убеждение. Не только убеждение, но и практически, ну так и сказать, не, оправдано. Не только теория, но и практика. А? Не только теория, но и практика. Не только да. стратегия, но и тактика. Многолетняя. Вот, и знаете, когда говорят, что любят за что-то, это так ужасно, по-моему. Вот за что-то можно уважать, дружить, не знаю, как восхищаться человеком. Но любить за что-то – это невозможно. Вы согласны? Абсолютно. Спасибо. И вот что я... так радостно, что вы согласны. И вот что я хочу сказать... Да. Нашим дорогим радиослушателям. Спасибо, Галин. Я вас отключу, потому что фонит немножко. Вот что я хочу сказать. На самом деле, если нашу сегодняшнюю передачу, ну, совершенно случайно, слушают мои коллеги, психотерапевты или психологи, то мне кажется, что история эта, которая была рассказана в начале и которая действительно является древней суфистской историей, во-первых, имеет как бы два окончания. Некоторые сборники так и приводят ее с двумя вариантами окончания этой сказки. В одном случае девушка эта второй раз умирает, поскольку на самом деле она ни одного из них не любит и не в силах полюбить никого из них. Она умирает там же у костра, превращается в утреннюю звезду, и на небе в одном из созвездий можно наблюдать их вчетвером, сидящих у этого самого вечно горящего костра. И, наверное, вот про этот самый конец только что рассказывала Галина, потому что любовь не зависит от тех деяний, которые совершил тот или иной юноша. Есть другая версия у сказки, что, и версию эту высказала Марина, что выбрала это принцесса того самого молодого человека, который плакал на ее могиле, потому что только он, как это абсолютно точно, по-моему, сформулировал Юлий, смог раствориться, фактически отказаться от своей жизни ради просто присутствия рядом с ней. Он слился с ней. Его жизнь превратилась в поток слез. Только он по-настоящему любил принцессу. Но на самом деле интересно то, что когда люди рассказывают, кого же все-таки должна выбрать принцесса, они в первую очередь выдают нам свои представления о любви. Это своего рода психологический тест, ужасно древний. И, наверное, когда Алена выбирает человека, который спас жизнь принцессы, она определенного, какого-то определенного поведения ждет от мужчины, который ее полюбит. У нее есть определенный ее собственный мужской идеал. То же самое, наверное, какими-то другими словами чувствует и Марина. И этого она ждет от любви. И, конечно, Лина и Галина тоже. Поэтому, дорогие мои мужчины, вот подсказываю вам способ. Расскажите эту сказку своей даме, и дама расскажет вам, чего она от вас ждет. Я думаю, что любовь ко всем троим, конечно, невозможно, только если разделить одну принцессу на три части. Поэтому в одном из вариантов сказки она умирает, ибо не в силах разорваться, как бы сказал, наверное, Юлий, на три потока энергии. Поэтому, конечно, конечно, права Наташа, которая сказала, что это детский инфантильный поиск своего идеала. Ну вот, пожалуй, все, что мы успеем сегодня сказать. Напоминаю всем, что через 15 минут мы можем встретиться на маяке 24 на частоте 103,4 FM. где мы попытаемся завести разговор об астрологии, о том, как же относиться нам к этой науке или к этому мифу, о том, что может извлечь из этого врач или психолог. Такой у нас, как правило, все чаще почему-то мистические разговоры на «Маяке». Ну, а тем, кому не удастся перейти на «Маяк», мы желаем спокойной ночи. Как всегда, помните, что мы вас очень любим. И на прощание, наверное, когда-то любимая очень многими легендарная албанская танго поет Рудольф Стамбола. Вдали погас последний луч заката, и сразу тишина на землю пала. Прости меня, но я не виновата, что я любить тебя и ждать устала. Dashuria për ty më ngjallet në shpirt mos o xinia tek ti unjita të rasho pas o flutu të desha si himare se syte ah syte me mahnite dhe zemrën time të pastër ma grabite tu fala ty un me zjarin tim të pare E bukur si hyje dhe si brita, Çdo gjashtë ty natyra të panduru, Vej zemë nofta për ty kisha ru, Por unë këtë jo nuk e kam dirë.